Свидание с тобой теперь в больнице, медсестры, как всевидящий конвой, лицо твое растерянно бодрится. Оставьте мою милую живой. Когда ты остаешься там в палате, в своем казенном байковом халате, я, брошенный тобой ребенок твой, я сам тебя себе чужою сделал. Что натворил я с нервами и с телом, единственной, которую люблю? И вдруг ты говоришь, не как чужому, ты кашляешь, попил бы ты боржому, здесь есть буфете, я схожу, куплю. Прости за исковерканные годы, за все мои возвышенные оды и низость плоти после этих од, души и тела горестный разброд. И то, что ты болеешь, разве странно? Болезнь всегда первоначально рана, как эту рану ты не назови. К любви счастливой, ощущая зависть болезни, как гадюки заползают в проломы душ, в развалины любви. Но почему за эти преступления ты платишься, а я гуляю, пью? Пойду к врачам и встану на колени. Спасите мне, любимую мою. Вы можете ли знать, товарищ доктор, зондирующий тайны бытия, какой она бывает к людям доброй? А если злой бывает, это я. Вы можете ли знать, товарищ доктор, какой она узнала в жизни ад, какой она узнала яд и деготь, а я ей снова деготь, снова яд? Вы можете ли знать, товарищ доктор, что если есть во мне какой-то свет, то из ее души его я добыл и только беспросветность дал в ответ? В меня свой дух, в меня свое здоровье она переливала. Не болей, возьмите до последней капли крови всю кровь мою и перелейте ей. Усталый, как на поле боя, Тушин мне, доктор, говорит с такой тоской, ей ничего не надо, только нужен покой. Вы понимаете, покой, покой? Скажите, что это такое? Как по латыни формула покоя? Почему предчувствием не вняв, любимых сами в пропасть мы бросаем, а после так заботливо спасаем, когда лишь клочья платья на камнях?